Глава 14. Комната Кэма. 19 марта 2018 года. Утро. Лежа на боку, поднимаю тяжелые веки и моргаю несколько раз, не сразу вспоминая, где нахожусь. Все-таки вчера мы с Кэмероном уснули вместе, и его тяжелая рука, лежащая на моей талии, прямое доказательство тому, что я не в своей постели. Мы будто играли в ленивый твистер. Наши ноги переплетены. Его колено между моих бедер, а тела тесно прижаты друг к другу. При каждом вздохе грудь Кэма касается моей спины. Организм еще не успел проснуться, а сердце уже стучит так, будто я пробежала 5-километровый марафон. Кэм ворочается, его пальцы скользят вверх, останавливаясь под моей грудью. И мне страшно от того, что я даже не хочу убирать его руку. В гостиной слышатся шаги, а затем звон осколков битого стекла. Кажется, кто-то убирает вчерашний бардак. Бардак. Вот во что превратилась моя жизнь вчера. Я бы могла сосредоточиться на этом, если бы рука Кэма не скользнула вниз, останавливаясь на оголенной полоске живота, прямо под задравшейся футболкой. Нужно вставать. Ведь нужно? Конечно, нужно. Потому что надо идти на учебу. А я даже понятия не имею, сколько сейчас времени. За окном пасмурное небо, там серо и прохладно, а у меня в груди словно настоящий пожар, который разрастается с каждой секундой. Стараюсь дышать ровно, но когда Кэмерон проводит большим пальцем над моим пупком и начинает выписывать медленные круги, к моим щекам вмиг приливает кровь. «Ты не спишь?» — говорю я, глядя в окно. «Нет», — хрипло отвечает он, а его пальцы опускаются еще на несколько сантиметров. «Ты тоже». Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что Кэм улыбается. «Не знаешь?» — я стараюсь не выдать дрожания в голосе. «Сколько времени?» «Полчаса назад было 9». «Что?» Резко сажусь, а затем подскакиваю с кровати, поправляя задравшуюся футболку. Вот так я должна была вести себя в первые секунды пробуждения, а не лежать, наслаждаясь в объятиях горячего татуировщика. «Мы опаздываем!» — бросаю я, натягивая на ноги конверсы. «Если ты говоришь о нашем первом сексе...» Кэмерон переворачивается на спину и приподнимается на локтях. «То мы и правда немного затянули с этим». «Я серьезно!» Надеваю, наконец, обувь и поворачиваюсь к нему. «Вставай!» Округлив глаза, он остаёт смешок и покачивает головой. «Ты правда думаешь, что заставишь меня прийти к первой паре?» «Я же прогуливала с тобой пары. Теперь твоя очередь сходить со мной хоть на одну». «Банни», — ласково зовет он, — «ты очаровательная, но я ни за что на свете не встану с кровати». Прищурившись, я постукиваю ногой по полу. «Кэмерон, я тебе нравлюсь?» «Именно это я и пытаюсь сказать тебе с самого первого дня нашей встречи, милая». «Тогда вставай. Мы провели ночь вместе, так что после этого ты обязан либо жениться на мне, либо пойти со мной на первую пару. Выбирай». Борясь с улыбкой, Кэмерон прикусывает нижнюю губу, а затем пробегает пальцами по своим растрёпанным волосам. Черт возьми, если у этого парня и есть суперспособность, то это умение выглядеть идеально в любом состоянии и в любое время суток. «Можно я буду на нашей свадьбе в спортивных штанах?» «Кэмерон!» «В джинсах?» Издав недовольный стон, я топаю ногой от возмущения, что заставляет его рассмеяться. «Ладно, я пристала к нему не просто так. Я боюсь одна идти на учебу, а точнее, боюсь встречи с друзьями, если мы все еще являемся ими после вчерашнего. Я могла бы рассказать об этом Кэму, даже не вдаваясь в подробности, и точно знаю, что он без лишних разговоров поднялся бы с постели. Но почему-то не могу. И прибегаю к нелепому шантажу. Еще пара минут уговоров ни к чему не приводят». И я отправляюсь в ванную, чтобы наспех умыться. Когда возвращаюсь, Кэм уже крепко спит, и мне приходится трясти его за плечо. Волшебное «Ну, пожалуйста, Кэмерон, вставай, или я никогда не заговорю с тобой вновь» срабатывает, и он со смехом сдается и поднимается с кровати. Как только он скрывается за дверью ванной, я проверяю, есть ли новые сообщения от Джин или Нейта. Но вижу лишь оповещение о грядущей вечеринке в честь помолвки Стива и Шанти. Интересно, после того, как мы вчера бросили его в баре, будем ли мы званными гостями на этом празднике? Кэмерон выходит из ванной и тут же падает на кровать лицом вниз, на что я тяжело вздыхаю. «Ты серьезно?» 5 минут, Банни», — бормочет он, обнимая подушку. «И я весь твой». Скидываю кеды и залезаю на кровать. Поджав под себя ноги, упираюсь ладонями в мягкий матрас и снова толкаю его. «Кэм!» «Стою!» Этот бессмысленный диалог повторяется ровно 3 раза. Не выдержав, хватаю подушку и бью его по спине. Никакой реакции. «Я голая!» — бросаю я, глядя в потолок. Не открывая глаз, он протягивает руку и, дотронувшись до моего колена, проверяет, что я одета. Потягиваясь, Кэм переворачивается на бок, и я замечаю улыбку, мелькнувшую на его губах. Наклоняюсь чуть ближе и, опустив пальцы на его плечо, оставляю короткий поцелуй на щеке. Кэмерон не шевелится, но приоткрывает 1 глаз. «Я что, похож на спящую красавицу?» «Больше на спящее чудовище». Он снова прикрывает веки, и я трясу его за плечо. «Ну куда мне тебя поцеловать, чтобы ты встал?» Распахнув глаза, Кэм скидывает брови. По наглой улыбке, расплывающейся на его губах, понимаю, что он уже истолковал брошенный мною вопрос по-своему. «Идиот!» Отстраняюсь, чтобы подняться, но он хватает меня за руку. «Поцелуй сработал. Смотри, я почти проснулся». Приподнявшись, он садится и облокачивается на спинку кровати. «Осталось еще примерно 2, и я точно встану». «Знаешь, пожалуй, я пойду на учебу одна». Естественно, с кровати мне встать не удается. Поймав за руки, Кэм тянет меня к себе до тех пор, пока я не оказываюсь сидящей на его коленях лицом к лицу. Его руки крепко сжимают мою талию, а я почему-то не могу найти в себе сил для того, чтобы отстраниться или хотя бы притворно возмутиться. «Всего лишь 2 поцелуя, Банни. И я имею в виду невоздушные». «Почему я каждый раз прощаю ему эту наглость?» Медленно веду ладонями по его плечам и, обняв за шею, наклоняюсь к уху, чтобы прошептать. «Прости, но у меня есть парень». Кэм усмехается. Он чуть сгибает ноги в коленях, я тут же соскальзываю вперед, и наши бедра тесно соприкасаются друг с другом так же, как и грудные клетки. Мне вдруг становится трудно дышать. «И что за парень?» Он медленно ведет пальцами вверх по моей спине. «Помирились со старым или нашла нового?» «Новый. Он мафиози, просто страшный человек». «И что с нами будет, если этот ужасный человек увидит нас сейчас?» Кэмерон слегка сжимает мое бедро, и я прикрываю глаза, когда чувствую его дыхание на своих губах. «Убьет обоих? Или только меня?» «Думаю, что убьет только тебя, ведь он слишком сильно любит меня». «Тогда тебе нечего терять, верно?» «А как же ты?» «Не хочешь, чтобы твой мафиози убил меня?» «Не хочу терять тебя». Голубые глаза темнеют, и теперь в них преобладает глубокий синий цвет. Я готова отдать все, чтобы проводить вот так каждое утро. Мы молча смотрим друг на друга, и, клянусь, во всей Вселенной на 2 секунды останавливается время. Прикрываю веки, и губы Кэма касаются моих. Но он бездействует, проверяя, отстранюсь я или нет. Мое сердце стучит, как отбойный молоток, а дыхание вдвойне учащается. Но это не от страха, а от трепета в груди. Слегка раскрываю губы, и как только Кэм понимает, что я не стану отталкивать его, он сокращает оставшиеся между нами миллиметры. Нежный поцелуй делает мои губы податливыми, но они все еще дрожат от волнения. Движения легкие, почти невесомые, но я остро ощущаю привкус мяты на его губах. Кэмерон бережно обхватывает ладонями мое лицо, держа так, словно я самая хрупкая вещь в мире. Затем одной рукой он крепко обнимает меня за талию и медленно опускается, ложась на спину. Мы наслаждаемся этим неспешным поцелуем. Он, как и наше знакомство, начинается легко, волнительно, а затем перерастает во что-то теплое и возбуждающее. Когда Кэмерон останавливается, я замираю в ожидании продолжения, но он лишь прикусывает мою нижнюю губу и, слегка оттянув ее, отстраняется. «Это был 2-й поцелуй. — шепчет он. — Остался еще 1, Банни. Я замираю. Я еще никогда не целовала парня первой. Раньше я лишь выбирала, отвечать или нет. Ко мне двигается и ждет, когда я сделаю первый шаг. Пульс стучит в ушах, а в голове неотступная мысль, что нужно сбежать, пока меня не оттолкнули. «Не думай, Энди. Делай, что чувствуешь. Просто будь со мной». Слова Кэмерона помогают понять, чего я хочу. Опустив дрожащую ладонь на его щеку, я подаюсь ближе и целую его. Кэм отмечает эту победу короткой улыбкой. И на удивление, в этот раз мне не хочется проучить его за самонадеянность. С каждой секундой я обретаю все большую уверенность, и это чувствуется в поцелуе. Робость испаряется, уступая место желанию. Теплые пальцы скользят по моей талии, опаляя кожу даже сквозь ткань футболки, и перемещаются на бедра. Я чуть выгибаю спину, прижимаясь к его груди. Кэм издает стон и, не прерывая поцелуя, переворачивает меня на спину, оказываясь сверху. «Понравилось вести партию, кролик?» — спрашивает он сквозь поцелуй. Я смеюсь, но когда Кэмерон прижимается своими бедрами к моим, мой смех вдруг превращается в тихий стон. Его ладонь медленно движется по моим бедрам, и я дрожащими пальцами сжимаю его спину. Рядом звонит телефон. Я бы с радостью не брала его, если бы не поняла по рингтону, что это Джин. Мы продолжаем целоваться, пока я на ощупь пытаюсь найти мобильный на кровати. Кэмерон чуть отстраняется, и я понимаю, что смотреть на его губы и не целовать сравнимо с физической пыткой. Взгляд голубых глаз слегка затуманен, и мне до невозможности это нравится. Кэм опирается на одну руку, а второй достает телефон и опускает его в мою ладонь. Тяжело дыша, провожу пальцем по экрану. «Джинни, ты на занятиях?» — спрашивает она без приветствия. «Нет, я немного опаздываю. Мы можем встретиться сейчас?» Голос Джин не враждебный и не разбитый. Он просто уставший. Думаю, она не спала всю ночь. Мне становится стыдно за то, что пока она страдала, я нежилась в объятиях горячего парня и напрочь забыла обо всех на свете. «Да, конечно, буду через 20 минут на нашем месте. С меня кофе. Я должна идти», — с сожалением говорю я Кэму, отбрасывая телефон. «Я думал», — он оставляет невесомый поцелуй на кончике моего носа, «что мы позавтракаем вместе». «Долг дружбы зовет». «Все хорошо? Выглядишь обеспокоенной». «Да, расскажу тебе все чуть позже». Когда мы выходим в коридор, я вдруг понимаю, насколько сильно не хочу уходить. А еще мне почему-то становится неловко. И я не знаю, как теперь вести себя с Кэмом. Надо поцеловать его на прощание, или же лучше не быть навязчивой и просто уйти. «Что ж, до встречи», — говорю я и прячу ладони в задние карманы джинсов, пока медленно пячусь. «Пока» и все такое. Усмехнувшись, Кэм качает головой. Шагнув вперед, он опускает ладони на мои щеки и оставляет на моих губах поцелуй. «Увидимся вечером, Банни», — тихо говорит он, нежно поглаживая мою щеку большим пальцем. «Постарайся за это время не впутаться в очередную дурацкую историю». Университет. Спортивный стадион. 19 марта 2018 года. Утро. Выхожу на стадион и поднимаюсь по ступеням на верхнюю трибуну. На огромной площадке разминаются студенты, пробегая широкие круги по беговым дорожкам. Группа черлитерш в ярко-синих костюмах становится друг другу на плечи, а на другой половине поля разминается футбольная команда нашего университета. Джин уже сидит на самом верху трибун. Ее волосы собраны в хвост, а на носу огромные солнечные очки в форме кошачьего глаза. Присаживаюсь рядом на пластиковое сиденье и забираю из рук Джин картонный стаканчик с кофе. «Как ты?» — осторожно спрашиваю я. «Я совершила ошибку», — произносит она, игнорируя мой вопрос. «Я переспала с Нейтом». Стакан выпадает из моих рук. Крышка слетает, кофе разливается. Но я даже не поднимаю ноги, чтобы спасти кеды. Джин так же, как и я, не торопится подскочить с места. Она медленно снимает очки. Под покрасневшими глазами лежат темные тени. Сияющая кожа персикового цвета теперь отдает оливковым оттенком, а пересохшие губы едва заметно дрожат. Я слышу короткий всхлип. Она спешно бросает на землю свой стакан, накрывает рот ладонью и ложится на мое плечо, стараясь унять рыдание. Крепко обнимаю ее за трясущиеся плечи и поглаживаю по спине, шепча успокаивающие слова, которые она вряд ли слышит. Джин захлебывается в собственных слезах, и лишь через 15 минут она продолжает говорить. «Он не хотел», — выдавливает Джин, опуская голову на мои колени. «Я буквально умоляла его. Думала, что смогу забыться. Думала, что почувствую к нему хоть что-то. Но у меня внутри была только пустота. Потому что я сама пустая. Во мне только плохое, Энди». «Не говори так», — отвечаю я и убираю выбившуюся из хвоста подруги прядь волос, которая прилипла к ее влажной щеке. «Ты была в отчаянии. Если мне даже тебе в глаза стыдно взглянуть, то как я посмотрю в глаза Нейту? Я сломала его. Я ведь окончательно сломала его, да?» Я не отвечаю, продолжая поглаживать ее по голове. Не отвечаю, потому что она и так знает ответ. Не отвечаю, потому что придется соврать. Не отвечаю, потому что нашей дружбе вчетвером пришел конец. «Он сказал?» Она замолкает, сжимая мое колено. «Что любит меня?» Крепко зажмурившись, я стискиваю зубы, потому что знаю, как Нейту тяжело было сделать это. «И что ты ответила?» «Что мне очень жаль». «О боже, Джин!» «Когда я уходила, он сказал, что я худшее, что случалось с ним». Мы долго молчим. Слезы Джин постепенно высыхают, но она продолжает дрожать всем телом. «Как насчет того, — тихо спрашиваю я, — чтобы закупиться сладким и всю ночь смотреть фильмы ужасов? Никаких фильмов о любви, только жестокая резня». «Нет, нужно зайти к Шанти и поздравить. Будет некрасиво, если мы не придем». «Она поймет». «Сегодня ее день, мы обязаны зайти хотя бы на пару минут». Дом Тет-Тави. Вечеринка в честь помолвки Стива и Шанти. 19 марта 2018 года. Вечер. Вечером в доме Тет-Тави полно народу. Все поздравляют влюбленных и взрывают хлопушки с конфетти в форме сердечек. На самом деле всего пара ребят искренне поздравляют Шанталь и Стива. Для остальных этот вечер — лишь еще один повод напиться. Вирджиния все еще разбита, но тональный крем и румяна прибавили свежести ее лицу, а короткое платье изумрудного цвета выигрышно оттеняет бледную кожу. Я ограничиваюсь джинсами и футболкой с изображением молодых битлов. Мы протискиваемся сквозь толпу, но Джин вдруг останавливается и тянет меня назад. «Там Гарри», — шепчет она. «Можешь узнать, в каком он настроении и в курсе ли того, что произошло между мной и...» Она замолкает. Да ей и не нужно продолжать. Я киваю и направляюсь в сторону Гарри. Он стоит в компании девушек и рассказывает им что-то, отчего они беспрестанно смеются. Заметив меня, Гарри улыбается и посылает мне многозначительный взгляд. «Уже видела?» — спрашивает он, оставляя своих собеседниц. «О чем ты?» «Ты не видела», — констатирует он, указывая за мою спину. Раскрываю рот от удивления, когда вижу Нейта. Стоя на столе, он подпевает играющие из колонки песни. В одной руке у него бутылка рома, а вторая рука лежит на талии стоящей рядом такой же пьяной девушки. Смотря друг другу в глаза, они вместе поют припев, а затем начинают целоваться. «Давно не видел его таким», — говорит Гарри. «Но, судя по твоему грустному взгляду, это срыв, а не отрыв. Я прав?» «Не знаю». Обняв себя за талию, продолжаю смотреть на Нейта, который искренне смеется и наливает алкоголь в рот девушки прямо из бутылки. «Слушай, Уолш, надо поговорить о вчерашнем». «Нет, этот разговор — последнее, что мне сейчас нужно. Давай чуть позже, мне нужно поздравить Шанти». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но на мою шею опускается ладонь Гарри. «Уолш, есть разговор. Сейчас». Он подталкивает меня к выходу на задний двор. Он держит ладонь на моей шее, словно я заключенная и могу убежать. И опускает только тогда, когда мы останавливаемся у бортика бассейна. Скрестив руки на груди, я нервно сглатываю. «Насчет вчерашнего». Пробежавшись пальцами по волосам, Гарри отводит взгляд на прозрачную воду в бассейне. Джин сказала правду. «Меня будто ударяют под ребра. Я делаю глубокий вдох, но даже не моргаю». «Я ни на что не претендую». Он поспешно отмахивается. «Я бы не назвал это любовью с первого взгляда. Поначалу ты казалась мне зажатой. замкнутой в себе идиоткой. Но чем ближе мы общались, тем больше ты раскрывалась в моих глазах, Уолш. Пожав плечами, Гарри разводит руки в стороны. Я вряд ли подхожу на роль идеального парня. Да и не стремлюсь к этому. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Знаешь, что даже в собственных мыслях я не готов на серьезные отношения. А я знаю о твоем недоверии к парням и не хотел бы оказаться тем, кто подтвердит твои опасения. Я сказала о своих чувствах, чтобы быть честным по отношению к тебе. Но при этом хочу, чтобы мы остались друзьями, понимаешь? Не хочу терять тебя из-за этого. Ты... Произношу, наконец, я, прикрыв глаза и потирая переносицу. Зачем тогда ты поступал так с Джин все это время, Гарри? Наша интрижка с Джин началась практически в самом начале, и... Честно, не знаю. Я просто такой человек. Мне нравится Джин. Я люблю проводить с ней время, но не больше. Я никогда не возвращал ее Энди. Она приходит сама. Даже если бы я отверг ее, ты смотрела бы на меня так же. Только если бы так поступил с ней, когда все зашло слишком далеко, мы с тобой стали бы врагами, потому что ты всегда будешь на ее стороне. Ты же понимаешь, что мы больше не сможем общаться? Гарри делает шаг, заставляя меня пятиться. Глаза вдруг начинают щипать от слез. Это несправедливо. У вас этот дурацкий любовный треугольник, а перед выбором вы ставите меня. На лице Гарри выражается сожаление. А я злюсь и сжимаю кулаки. За одни сутки вы трое вскрыли друг перед другом все карты. Мы больше не сможем общаться все вместе. А мне придется делать этот выбор. Пусть и не на словах. Утерев слезы тыльной стороной ладони, я снова отступаю, когда он пытается подойти. Мне все равно придется выбирать одного из вас. Это нечестно. Зажмурившись, издаю всхлип. Гарри обнимает меня за плечи и прижимает к себе. Подскочив, я пытаюсь вырваться, но он держит меня слишком крепко. Сдавшись, утыкаюсь носом в его грудь, а потом обнимаю в ответ. «Прости меня», — говорит он. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и, отстранившись, вытираю пальцем следы растекшейся туши под глазами. «Ну чего ты, Уолш?» Гарри толкает меня в плечо. «Разнылась здесь, как девчонка». Шмыгнув носом, я толкаю его в ответ. «Классная футболка», — подмечает он, рассматривая фотографию Битлз на моей груди. «Ринго Стар — самый зачетный из всей четверки». «Скажи это Кэмерону». Гарри едва заметно меняется в лице. И это вряд ли кто-то заметил бы, но мы знакомы не первый год, и я слишком хорошо его знаю. «Так и будешь молчать, или выдашь свое классическое «он тебе не подходит»?» Нахмурившись, он склоняет голову на бок. «Кэмерон честен с тобой?» «Либо говори как есть, либо больше не поднимай эту тему». «Ты же знаешь, что я не из тех, кто разбалтывает чужие тайны. Я лишь забочусь о тебе, Энс». «Ты намекаешь на то, что Кэм не честен со мной? При этом что-то знаешь, но не говоришь. И если это что-то плохое, то получается, что ты поступаешь так же, как и он». Сжав зубы, он замолкает, нервно барабаня пальцами по бедру. «Ну что ты делаешь-то, Уолш?» Невесело усмехнувшись, он прикрывает глаза. «Ты ставишь меня в очень тяжелое положение». Я уже не уверена, что хочу услышать ответ. Гарри изучает мое лицо несколько долгих секунд, а затем подается вперед и, опустив руку на мой затылок, прижимается губами к виску. «Сейчас Кэмерон должен сидеть за решеткой», шепчет он мне на ухо, а не разгуливать по кампусу. Не знаю, сколько проходит времени после произнесенных Гарри слов. Люди вокруг продолжают отрываться на вечеринке. У них все по-прежнему. Кажется, только у меня одной жизнь раскололась пополам. Я все стою и надеюсь, что Гарри посмотрит на меня, а затем рассмеется и скажет, что я слишком наивная, раз поверила в его слова. Но он продолжает смотреть на меня сочувствующим взглядом. «Скажи, что ты шутишь». Пытаюсь улыбнуться, но мои слова больше похожи на мольбу. Гарри молчит. Слова словно застревают в горле, и мне приходится сделать глубокий вдох, прежде чем снова начать говорить. «Что сделал Кэмерон?» «Это тебе лучше спросить у него». «Ты серьезно?» Нервно рассмеявшись, запускаю пальцы в волосы. «Что он сделал, Гарри?» «Прости, Уолш. Я и так подставил его сейчас. Ты не имеешь права заставлять меня рассказывать все за него». Гарри стоит прямо передо мной, и его очертания постепенно размываются. Моя жизнь в последнее время размывается точно так же, словно кто-то нарисовал на асфальте яркий рисунок цветными мелками. А потом пошел ливень и смыл к чертям все краски. Передай Джин, что мне срочно пришлось уйти. Захожу в дом и протискиваюсь сквозь толпу. По пути встречаю Шанталь и поздравляю ее с помолвкой. Шанти косится на меня с обидой. Наверное, я все же слишком наигранно улыбаюсь. Походя на тех недомерков, за спиной осуждающих ее за залет. Но не могу же я сказать Шанталь о том, что парень, который свел меня с ума, оказался... Да я даже понятия не имею, кто он такой. Достав телефон, дрожащими пальцами набираю СМС. Я. Ты где? Кэмерон. Уже соскучилась? Дома. У нас с Зейном возникла небольшая проблема. Буду чуть позже. Я. Мы можем встретиться сейчас? Это срочно. Кэмерон. Конечно. Что случилось? Не ответив, прячу телефон в карман.